Глава 5. Сандра. С чего я взяла, что вопросы будут простыми? Отвечать не хотелось. Любовь сверлила меня серыми глазами. Я думала. Это самая легкая работа в моей жизни. По крайней мере, сейчас такое кажется. Богатые люди, хоть Люба и не была похожа на богатую, часто с придурью. Терять это место не хотелось. Дом чудесный, чай вкусный, да и Анжелы нет. Я задумалась, вспоминая. С чего начать? Что стоит открыть, а что утаить? «С чего вы взяли, что я была замужем?» – спросила я. «Шибко смазливая. Да и вообще на ангелочка похожа. К таким льнут. Я вот на ангела совсем не похожа. Оттого от меня все мужики и позбегали». «Трое погибло», – напомнила я. «Эти сбежать не успели», – хохотнула Люба. «Да ты резину не тяни, рассказывай». Почему-то я вспомнила про того мальчика. Это сейчас я понимаю, что мальчик, ну, сколько ему было, 17, 18, ребенок. Тогда я воспринимала его взрослым парнем, высокий, выше любого во всех параллелях, не похожий ни на кого, молчаливый, кожа смуглая, глаза серые, стальные, такие пронзительные на смуглом лице. И эти глаза меня преследовали. Куда бы я ни шла, знала, что он на меня смотрит. В школу и после школы таскался за мной и смотрел в мою спину темными своими глазами. Его внимание мне не льстило, оно меня пугало. Мне сказали, что он из неблагополучной семьи, его мать пила, что кончит в тюрьме. Меня пугали, и я послушно его боялась. Однажды с дуру на дискотеку пошла, схватил за руку какой-то парень, засмеялся, зашептал что-то скабрезное и в сторону плюнул. Подружка моя только ахнула. Что она против него сделает? Я тогда со страху и закричать не могла. Из густой тени парка вышел незнакомый парень. «Отпусти», — сказал он. «Это Коляна Прозорова баба». Рука тут же разжалась. Меня не трогал больше никто. Да и я страху натерпелась и никуда, кроме секции и дополнительных занятий, не ходила. А меня обходили стороной. Ни один парень не смотрел вообще. Девочки влюблялись, встречались с кем-то, на свидание бегали. А на мне клеймо словно. «Почему он назвал тебя его бабой?» – спросила Надя. «Замолчи!» – шикнула я. «И забудь навсегда!» А сама не могла. Иной раз лезли в голову мысли, как бы все сложилось, если бы однажды я обернулась и улыбнулась ему. Нет, я слишком его ненавидела. Кончил ли он свои дни в тюрьме, как было обещано? Как сложилась его жизнь? Иногда мне даже снились его глаза, темные, преследующие меня. «Муж!» – вернула меня из воспоминаний Люба. Я вздохнула. «Мы познакомились в школе. Он хорошим был, смелым. Так сложилось, что меня избегали все, а он не побоялся. Героем мне казался. Мы поженились, когда я в медицинском вузе училась». «Значит, училась», – заключила собеседница. «А почему сиделкой работаешь?» «Не перебивайте», – строго сказала я. И вообще, я на первый вопрос еще не ответила до конца, хотя они связаны. Мой муж погиб. Как? В карты с ней я больше не сажусь, тут же решила я. Хотя мы попали в аварию. Оба выжили, но Леша... Прогноз был плохой. На ноги поставить можно, но дорого. Я продала квартиру, которую мне оставила мама. Трижды слетали за границу на реабилитацию. В вузе пришлось взять академический. Набрали долгов. Леша вроде пошел на поправку, но... Я никому этого не говорила. Зачем? И даже странно было проговаривать, облекая застарелую боль в слова. А помер-то как, если выздоравливать начал? Я поморщилась. Вспомнила съемную однушку на окраине. Как дуло из окна, а батареи чуть теплые. В холодильнике пусто. Все деньги откладываются на лечение. В долг больше никто не дает. И тоска, тоска... И понимание, что дело надо довести до конца. Он же вставать начал, Леша. Я все потеряла, а его не потеряю. Я не знала тогда, любила ли его. Слишком многое между нами стояло. Такое, что Любе никогда не расскажу. Но я твердо решила, на ноги его поставлю. Я с работы шла, тащила тяжелый пакет картошки. Лифта нет, поднималась по лестнице. В квартиру вошла и услышала какой-то шум. «Леш!» – спросила я. И, гонимая тревогой, бросилась в комнату. Его кресло было пустым, стояло возле подоконника. Створка деревянного окна еще раскачивалась. В окно он вышел. спокойно сказала я Любе, встретив взгляд ее серых глаз. «Никому я не расскажу, как через пару дней после похорон сидела и мрачно, без единой слезы, засовывая обратно куски свернутой ваты в щели окна, думала, что Леша, наверное, потратил много времени на то, чтобы их достать. Окна я утепляла недавно. Наверное, спешил, чтобы успеть скорее, пока я не вернулась с работы. Спешил умереть и оставить меня один на один со всеми долгами, чувством вины в этой холодной однушке на окраине». «Слабак», — фыркнула Люба. «Какие тайны таила ее жизнь? Наверное, у нее тоже немало секретов. Я потянулась к картам, но она меня остановила». «Завтра», — сказала она. «Один день, одна игра, один секрет. Сериал сам себя не посмотрит». И щелкнула пультом. День прошел неторопливо. Мы готовили вдвоем еду. Я дважды проверила у нее давление. Люба томилась и смотрела в окно. На свободу. Ночью я специально не засыпала. Выждала время. Встала, выскользнула в темный коридор, сжимая в руке связку ключей. Перебрала все. И к двери в подвале, и к двери на мансарду. Не подошли. А потом? Потом я прошла к комнате Любы и открыла незапертую дверь, заглядывая внутрь. Ее постель была пуста. Причем дома тоже никого нет. Я с полчаса уже тут шарахаюсь в темноте. Тогда я отперла входную дверь и прямо в тапочках вышла в сырую осеннюю ночь. Было холодно. С неба моросил мелкий ледяной дождь. Тапки сразу вымокли на газоне. Я отошла от дома подальше, до самого кованого забора, и запрокинула голову, глядя на окна мансарды. Они были темны. Но плотные шторы были задернуты не до конца, и одна белесая полоска света вырывалась наружу, падала на мокрый асфальт дороги и расплывалась в лужах.